Рядом что-то громко говорил мечник из ЦИ, но она его не слышала, она перенаправляла потоки ЦИ, сражаясь с ними и отводя излишки наружу через порванные точки меридианов, скручивая воздух в стремительные вихри, нагревая в одном месте и охлаждая в другом, скатывая в шарики вещество, которое уже превратилось в плазму от избытка энергии на ограниченном пространстве. Задача, которую она никогда раньше не решала, куда бы девать избыток энергии, что-то отвести вниз, в землю, чтобы никого не покалечить и не нанести вреда имуществу, что-то отвести в стороны и вверх, чтобы не задеть иссы и кайсики, что-то направить внутрь. Наконец она понимает, что все равно не сможет справиться с этой цунамицей, что она порвет ее в клочья, если она продолжит сопротивляться, и тут же вспоминает уроки сестрицы Лицзян. Для того, чтобы направить силу в 10 тысяч цзяней, достаточно обладать силой в один цзянь. Чтобы выстоять перед обрушенной на тебя скалой, нужно быть очень сильной. Но достаточно сделать шаг в сторону, чтобы скала просто упала рядом, не причинив вреда. Лицзян обучала ее не противостоять силе прямой силой, а скорее, направлять силу противника, используя ее против самого противника. В этом и есть суть любых боевых искусств. Преодолевать малой силой большую. Цятай расслабляется, позволяя потокам золотистой ци заполнить ее рваные меридианы и выплеснуться наружу, заново формируя сферу ци, в пределах которой она чувствует все, может все, и сфера лопается словно мыльный пузырь, а ее обдает прохладой ветерок, который дует с моря. Она открывает глаза и видит обеспокоенное лицо Иссе. Он заглядывает ей в глаза. «Ты в порядке? На вот, выпей воды». Он сует ей в руку флягу с водой. «Пей до дна, тебе нужно очиститься. Ты сожрала концентрат пыли. Этой дозы хватило бы на полгода неспешного употребления. Разве ж так можно? Все что ни попадя в рот тащить, а еще истинная киншин. А если бы это кусок мышьяка был? Моя наставница может съесть даже мышьяк и не подавится». Выдает радостный кайсики, и Сиатай делает себе мысленную пометку, покалечить его сразу, как только появится свободное время, чтобы уже наконец перестал лезть поперек батьки в пекло. Она послушно пьет из фляги. Вода отдает каким-то железистым привкусом. Она теплая и не очень вкусная, но другой на берегу нет, потому она послушно пьет. Токсикология говорит о том, что в случае отравления нужно как можно больше пить, разбавляя концентрацию яда. Пыль или концентрат золотистой ци влияет не на физиологию в ее вульгарном смысле, а на систему циркуляции ци, каковая сама по себе не является чисто духовным концептом. В конце концов бамбуковые гвозди имперских тихих криков исправно разрывали места сосредоточения меридианов, делая невозможным пользование ци. Значит, и система ци и меридианы имели вполне физическое отражение. И как она раньше об этом не подумала, люди в этом мире просто похожи на тех, что были в ее прежнем. Система циркуляции ци должна иметь физическое воплощение. Ей необходимо изучить это, достаточно вскрыть пользователя ци и найти эти самые меридианы и точки, центры средоточия ци. Если делать это, предварительно закинувшись пилюлями и развернув сферу ци, она совершенно точно сможет найти точки средоточия, а значит, поймет, как выглядят все эти меридианы, которые пользователи ци выращивают у себя внутри. Отсюда один шаг до понимания того, как именно работает вся эта ци. Черт, как же ей не хватает ее лаборатории в городе Лань, в гребнице генерала Лю, как ей не хватает другой Сиатай. Она смотрит на мечника из Се, который придерживает флягу с водой. Остаточный эффект сферы ци, она видит потоки энергии внутри его организма. Вскрывать желательно еще живого пользователя ци, так больше шансов, что она сможет найти все эти меридианы и точки. Еще лучше предварительно зафиксировать пользователя ци и наблюдать, как тот применяет техники, разгоняя ци по меридианам. Если иметь достаточную материальную базу для наблюдения и проведения экспериментов, у нее появится шанс узнать хоть что-то. Ей нужно всего лишь найти себе новую лабораторию и достать некоторое количество пользователей ци для экспериментов, а пока можно вскрыть вот этого. Если сейчас она ударит его по нервным узлам в плече, виске и солнечном сплетении, лишая возможности двигаться, а потом она мотает головой, поймав себя на том, что ее рука начинает двигаться сама по себе. «Стоп», — говорит она сама себе, — «стоп, хватит, не сходи с ума, Сиатай, не превращайся в эту одержимую другую. Мы сейчас сидим на песчаном пляже, и люди вокруг — мои союзники. По крайней мере, пока. Ее задача тут предельно проста, узнать, кто именно совершил набег на остров Тахуа, что на юге от Чжаушень, исполнить данную сгоряча клятву перед небом, отомстить за семью Су, успокоить дух последнего мужчины рода, а потом отправиться на северо-запад, домой, в город Ланьин, на гору Тяньша, туда, где ее ждут и помнят. Она опускает руку, смотрит на Иссе, который нахмурился и опустил свою руку на рукоять меча. Все-таки у него превосходная интуиция. На секунду мне показалось, ворчит он и убирает флягу с водой, а неважно, как именно здесь употребляют золотистую пыль, спрашивает она у него, если это был запас на полгода, как употребляют. В руках у Иссе появляется тонкая и длинная трубка, вот сюда вкладывается шарик пыли. Потом раскаляют иглу на огне свечи или лучины и протыкают его. От раскаленной иглы, которая проткнула шарик, идет белый дым, который вдыхают через эту трубку. Извини, но я не могу тебе показать. Ты только что съела мой полугодовой запас пыли, придется покупать еще. Просто вдыхают дым и этого достаточно. Сиатай смотрит на трубку в руке у мечника. А где я могу купить, где продаются такие вот шарики? Да везде. В порту есть дома, где курит пыль. Если видишь над дверью курительную трубку или вот такой вот завиток дыма, значит там курит. И на вынос тоже продают. Белый лотос истины не растет у нас в речках и на берегах, его везут из стран Магриба и Индии. Южные острова – это рассадник контрабандистов, трюмы которых забиты ящиками с золотистой пылью. Одно время имперская береговая охрана пыталась с ними бороться, ловила и топила их суда, но после того, как появились черные корабли, Иссы машет рукой. Черные корабли, подбирается Сиатай. Что это за корабли? Корабли дьявольского флота, охотно поясняет мечник. В наших широтах таких не встретишь, они ходят намного южнее. Команды на таких судах все состоят из иноземцев, круглоглазых и носатых демонов. Круглоглазых и носатых, да, император запретил торговлю пылью, потому по суше товар не доставить, но на море никому не догнать черные корабли. Они ходят до Гуанчжоу, там на островах есть черный рынок, где продают пыль, невольников и награбленное добро. Но больше всего там продается пыль и чая. Чай в обмен на пыль, кивает Сиатай. Все ясно. Скажи мне, Иссы, какие последствия бывают у тех, кто постоянно вдыхает дым золотистой пыли? Последствия? Да никаких. Ты становишься сильнее и бесстрашней, руки перестают дрожать, а твоя внутренняя ки становится подобной тигру. Улыбается мечник. Ну да, конечно. Прищуривается Сиатай и встает на ноги, отряхиваясь. «Пойду-ка я пройдусь. Если собираешься зайти в домики, где курит пыль, возьми мне один шарик с темной магрибской смесью. И не увлекайся там. Завтра нам отходить в море. Если ты останешься лежать там на полу, то выйдем без тебя. Ты, конечно, крепкая. Я никогда не видел, чтобы шарики пыли, просто еле думал, что помрешь. Но все равно лучше там купи и сюда принеси. Если вырубишься на берегу, то мы тебя затащим, а искать тебя по притонам никто не будет. Учту». Сиатай накидывает на плечи плащ и надевает соломенную амигасу на голову, закрывает лицо повязкой, оборачивается на Кайсики, который смотрит на нее как преданный пес, готовый бежать за ней на край света. «Оставайся тут», — говорит она ему, — «не хватало еще тебя там потерять». «Да я никогда, кстати». Она бросает взгляд на Иссе. «Мы же с тобой договорились об уроках». «Ничего, если я попрошу тебя об одолжении, конечно. Идущая путем меча сестра может просить меня о чем угодно». Иссе кивает головой и опирается локтем на свою сумку, приподнимаясь. «Что от меня требуется? Этому не в меру разговорчивому и энергичному ученику требуется урок, такой наглядный и вполне вероятно болезненный», — говорит Сиатай, а Кайсики тут же бледнеет. «Будет сделано». На лице у Иссе появляется улыбка. «Понимаю, о чем ты, сестра?» «Да уж, порой ученики совсем не следят за языком, болтают им где ни попадя». «Спасибо. Постарайся не калечить моего человека. Просто, дай ему урок фехтования. Я уверена, что ему есть чему поучиться у такого мастера, как ты». «Мастера, этот ничтожный не более чем пыль под ногами у старшей сестры, истинный киншин, но он приложит все усилия, чтобы ученик старшей сестры вел себя как подобает в обществе старших». Иссей встал и взвесил в руке деревянный тренировочный меч. Кайсики судорожно сглотнул, глядя на это действие. «Наставница, но это же вы моя наставница, а не он!» — вскричал Кайсик, отступая на шаг назад. «Есть такая штука, как делегирование полномочий», — пояснила Сиатай. «Каждый раз тебя самой избивать, ой, то есть преподавать урок смирения и вежливости, у меня ж руки устанут и отвалится. Ты что, ученик Кай, хочешь, чтобы у меня руки отвалились? Нет, но, вот и хорошо. Она с удивлением отмечает, что снова босиком. Выброс Ци, конечно же, порвал ей соломенные сандалии. Вот же хорошо, что соломенные сандалии тут стоили сущие гроши, едва ли не раздавались бесплатно и плелись прямо на рынке или у дверей домов. Их было очень много, и достать новые не составляло труда. Это тебе не красные башмачки, которые она привыкла носить на северо-западе. И еще хорошо, что выброс Ци произошел через кисти рук и ступни, потому что, если бы она выбросила Ци всем своим телом, сейчас она была бы совсем голой. И не то, чтобы она стеснялась особо, в конце концов в далекой провинции Лани на горе Тяньша за ней давно и прочно закрепилась слава бесстыжей Сиатай, но достать полный комплект одежды, это тебе не соломенные сандалии купить. А еще, под ней, была прожжена ткань ковра и в дыре, виднелся спекшийся в стекло песок. Права была Ли Цзянь, говорит вслух Сиатай, глядя себе под ноги. С каждым разом все хуже и хуже становится. Нельзя мне пыль употреблять. Целый шарик в рот закидывать никому нельзя. Порвет. Откликается Исы, который бросает тренировочный меч в кайсики. Тот с трудом ловит его в воздухе. Исы ловко прокручивает в руке второй тренировочный меч и становится в стойку. Не буду вам мешать, говорит Сиатай, глядя, как Исы начинает подходить к кайсики, который в отчаянии озирается, ища возможность для побега. Наставница. Пожалуйста, иногда у меня уши закладывает, ничего не слышу. Жалуется она вслух и поворачивается, уходя в сторону порта. За спиной слышатся крики и звуки ударов, как будто кто-то пыль из ковра выбивает. Она же ступает босыми ногами по остывающему песку, подставляя лицо вечернему бризу. У нее есть подозрение, но подозрений мало. Этот Иссы говорит, что от пыли не бывает отрицательных эффектов, и если это так, и если эта пыль доступна здесь на юге, то она сможет запастись немалым количеством. Пилюли золотистой Ци всегда были ее палочкой-выручалочкой, потому как никогда не знаешь, какой именно монстр на тебя из-за угла вылезет. И дело тут не в том, что ей нравится это чувство наполненности и теплоты, нравится чувствовать развернутую вокруг сферу Ци, что она обожает чувствовать силу в своих руках, силу в синих кругах ускорителей пушки Гаусса, силу и скорость в движениях, что ей нравится скользить над землей, выбрасывая Ци из ступней ног, словно на коньках над ледяной поверхностью озера. Нет, ей просто нужен инструмент. И да, ей приятно потреблять эти пилюли, но это не значит, что она зависима от этого. Она идет к порту, у ближайшей же хижины, приобретает пару соломенных сандалий, обувается и выспрашивает дорогу. Продавший ей сандалии старик с коричневым лицом, морщинки на котором словно вырезаны в сандаловом дереве, показывает рукой направление. Она благодарит, кидает ему монетку и идет дальше. Если все тут идет так же, как и в ее прошлом мире, то неудивительно, что в Поднебесной входу серебряные монеты. Императору нет нужды выпускать бумажные ассигнации, ведь в Поднебесной полным-полно серебра, в обмен на чай, фарфор и шелк со всего мира сюда стекается именно серебро. Больше Поднебесной ничего не нужно. В Поднебесной все есть, кроме золотистой пыли, которую везут сюда контрабандой. Указом императора была запрещена торговля и перевозка, но ее все равно везут, и она все равно доступна в каждом притоне. Напоминает что-то? Да, очень. Сиатай обладала совершенной памятью и отчетливо помнила, как именно Европа взломала изоляционистскую политику Китая. Опиум. Миллионы китайцев скурились, умерли в опиумных притонах, потеряв волю к жизни. Крестьяне перестали вспахивать поля, солдаты стоять на страже, чиновники нести службу, женщины вести хозяйство и воспитывать детей. Самое страшное в том, что сперва курение опиума осуществлялось только знатными и богатыми, так за этим занятием закрепилась слава элитного чего-то, чем занимаются только богатые и знатные. Курить опиум стало престижно. Если твой партнер по торговле ни в чем не нуждается, кроме серебра, а серебро у тебя кончается, что делать? Самый простой способ – создать у него эту нужду. Золотистая пыль – аналог опиума. Если так, то черные корабли дьявольского флота – это чайные клипперы. Если так, то и появление черного рыцаря в европейских доспехах было понятно. Ясно, что в этом мире военное искусство и в Поднебесной, и в других странах пошло другим путем. Она мотает головой. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Ей нужна информация. Раньше она считала, что Поднебесная уж слишком изолирована от внешнего мира, но тут, на юге есть море, даже океан. Море – это торговля. Никакой император не сможет остановить торговлю без контроля над морскими путями. А для контроля над морем нужны быстроходные боевые суда. Она останавливается перед неказистым домиком, над дверью которого висела курительная трубка. Толкает дверь и входит внутрь. В нос сразу же ударяет вонь. Смесь запахов есть и пряные нотки от дымка пыли, но в основном запах затхлости и кисловатая вонь аммиака. Так пахнет человек, который продолжает лежать в той же самой одежде, в которой он обмочился. Есть и другие запахи, но они все отходят на задний план перед этой кислой вонью. Она закрывает нос рукой и делает шаг вперед. В неровном свете свечи видит стоящие у стенки лежаки, на которых лежат груды какого-то тряпья. То есть это сперва она думает, что это тряпье пока одна из куч, не шевелится, отбрасывая руку в сторону. Она видит бледное лицо худого человека и даже не может понять, мужчина это или женщина. Госпожа желает выкурить трубку, перед ней возникает морщинистое лицо старухи, которая держит в руке курительную трубку с коричневым шариком в чашке. «Сейчас, раскалю иглу, якорь мне под мышку», — говорит Сиатай. «Все-таки я, наркоманка. Пресвятая Гуанини это называется, нет последствий, сегодня у нас хорошая смесь», — настаивает старуха. «Забудете все свои тревоги». «Да я уже», — качает головой Сиатай, пятясь к выходу. «У вас тут все достаточно наглядно. Скажите, а где вы зелье свое добываете? И мне нужен один шарик темной магрибской смеси, не для себя, для друга». Глава 22. Глава 21. Капитан летящей рыбы, Шо, разящая рука, оказался крепким мужчиной около 40 лет, с черной бородой, в которой уже пробивалась седина. Левой руки у него действительно не было, вместо кисти на обрубке красовался крюк. Сиатай даже улыбнулась. Ему не хватало только деревянной ноги, черной заплатки на одном глазе и, конечно, попугая на плече, и, конечно же, треуголки. Вылитый капитан Крюк. Правда, Кайсики, изрядно помятый после урока большого гуна, утверждал, что такая вот травма очень даже распространена среди абордажников. В правой руке во время абордажа тесак или топор, а вот левой они хватаются за такелаж, и самым простым способом будет просто отрубить кисть левой руки во время попытки запрыгнуть на борт. Вообще, абордаж никогда не был простым делом. Даже просто перебраться с корабля на корабль в море уже было непросто. Разные по высоте борта, волнение моря, ветер, а еще мокрые поверхности, если, конечно, не стоял совершенный штиль. Ну а если матросы на другом судне изо всех сил пытались помешать попыткам перебраться с корабля на корабль, тыча заточенными железками и сталкивая захватчиков за борт, то эта задача становилась сверхсложной. Вот потому абордажники так ценились и довольно часто гибли. Капитан Шо бросил на нее недовольный взгляд и пробурчал что-то вроде какого черта, но мечник Иссы, он же Большой Гун, был лидером абордажной команды, так что подтверждать свои умения ей не понадобилось. Иссы никогда не ошибался в оценке боевого потенциала человека, а больше капитана ничего и не волновало. К ее удивлению, однорукий капитан вытащил откуда-то пачку бумаг и записал ее имя, после чего проколол палец и поставил вместо подписи отпечаток своего пальца кровью. Сиатай последовала его примеру, выслушав привычную речь про распределение долей в добыче, запрет на алкоголь и пыль в море, обязанность подчиняться приказам и страховку. Да, у пиратов была страховка, впрочем, учитывая опасность этого занятия, наверное, и неудивительно. После того, как она была официально принята в члены команды летящей рыбы, события понеслись вскачь. Летящая рыба подняла якоря, отдала швартовые и уплыла из порта на юг. Сиатай поняла, почему большинство команды сидело на берегу, ожидая, никто не стал бы их ждать. Иссы показал ей свою каюту, правда, оставил там свой личный рундук с вещами. Каюта была так себе. Во-первых, она была очень и очень маленькая. Во-вторых, располагалась не на корме, а на носу, что было очень дискомфортно, начать с того, что качка на носу ощущалась больше. А еще, оказывается, что на самом деле в Большой Джонке было полным-полно кают, в отличие от европейских судов этого периода. Буквально, пространство под палубой было сплошь из водонепроницаемых перегородок, в подражание стеблю бамбука. Вот только большинство моряков предпочитало спать на палубе, под тентами, оставляя мрачные пространства под палубой под балласт и, вероятно, под будущую добычу. Капитан же обитал в доме, натурально, посреди палубы, ближе к корме, стоял дом, с крышей а-ля пагода, словно бы где-то в пригороде Ланьина стоит, а не на палубе пиратского рейдера. Летящая рыба, по словам Кайсики, была типичной фучуань, боевой джонкой, произведенной в провинции Фудзян, то есть морским судном. Кайсики пренебрежительно относился к ним, называя песочными судами, то есть плоскодонками. Поднебесная не нуждалась в мощных морских и тем более океанических судах. А вот внутри Поднебесной был очень востребован именно речной флот, корабли и лодки с плоским дном, способные ходить по мелководью. Но летящая рыба была именно морским, быстроходным рейдером и имела обводы корпуса, которых не было у речных судов. Тем не менее силуэт летящей рыбы был непривычен для Сиатай, и ладно, что паруса были скреплены бамбуковыми реями, делая их похожими не на паруса, а скорее на плавники здоровенного ерша, но вот отсутствие заостренного носа и бушприта на нем, характерного для парусных судов, вызывало недоумение. Такое ощущение, что летящая рыба спокойно могла плыть любой стороной вперед, особенно учитывая, что паруса свободно могли вращаться вокруг реи. Издалека джонка казалась небольшой, однако едва Сиатай взошла на борт, как обнаружила, что судно намного больше, чем кажется. Да и скорость она набирала резво. Иссы познакомил ее с абордажной командой. Сиатай немного опасалась всех этих морских приколов, шуточек и прописок, обычных даже для гражданских судов, но никто даже не пошутил. Видимо, осознав, что угрожающий взгляд большого гуна ничего хорошего им не сулил. Вообще, принадлежность к абордажной команде говорила тут о многом, ведь на самом деле практически вся команда участвует в абордаже, разве что навигаторы и кормчие остаются привязанными к своему судну, да если заболел кто. Однако у всех остальных есть другая работа, они – матросы. Управлять парусным оборудованием джонки оказалось не так уж и легко. Один парус на главной мачте весил почти 20 дани, это при том, что сама Сиатай едва ли на один дань тянула, паруса не спускались, как на европейских парусных судах, а стягивались, наподобие жалюзи, и для этого на рее был установлен блок, через который на прочной веревке висел противовес, здоровенный такой железный шар. Глядя на то, как посредине мачты на веревках висит противовес, Сиатай только головой качала, удивляясь. Решение казалось контринтуитивным, повесить груз на мачту так и перевернуться можно. В любом случае, у каждого из рейдеров были свои обязанности во время плавания, у каждого, кроме абордажной команды. У абордажников была только одна обязанность – первыми вскарабкаться на борт вражеского корабля и подавить сопротивление, дав возможность всем остальным запрыгнуть вслед за ними. И это оправдывало безделье абордажников во время плавания. Так что Сиатай, принятая в абордажную команду как заместитель большого гуна, последовала примеру всех абордажников и бездельничала, заперевшись в каюте и медитируя в попытке развить степень контроля окружающей ее ци. Кайсики сперва даже забеспокоился, полагая, что с ней что-то не так, но она цыкнула на беспокойного моряка и дала ему задание осваивать удары мечом сверху вниз, а сама по большей части сидела в позе лотоса, пытаясь совершенствовать свое умение управлять духовной энергией, разлитой в воздухе. Воду и еду Кайсики приносил ей в каюту, одновременно делясь свежими сплетнями, кто там о чем говорит и какие планы у капитана. Они плыли на юг, далеко на юг, к самому Гуанчжоу, чтобы там перехватывать торговые суда, следующие из Магриба и Раджпутов. Путь не близкий, но и прибыли обещали быть немаленькими. О том, кто совершил рейд на Тахуа, никто не знал, но по дороге должны были пристать к берегу, пополнить запасы и свежих продуктов набрать, вот там можно и разузнать. Она кивала и продолжала медитировать так, как и учила ее сестрица Лицзянь, манипулируя духовной энергией, собирая разлитую вокруг ци и формируя подобие меридианов в собственном теле и окружающем ее пространстве. Занятие, как выяснилось, совсем не скучное, скорее наоборот, спокойствие и сила, потоки энергии, ласкающие тело. Теперь она понимала, как некоторые адепты уходили в медитацию на годы и десятилетия, так и засыхая в своих пещерах. Чем глубже ты погружаешься в потоки энергии, тем менее важным тебе кажется все остальное. Вот и сейчас она уже, кажется, начала воспринимать пространство вокруг себя как продолжение своего тела, проводя ци по меридианам, сформированным с помощью духовной энергии, понимая великую тайну, которая пряталась от нее в золотистом свете всепроникающей ци, как вдруг громкий голос Кайсики заставил ее открыть глаза. «Наставница, наставница, мы приближаемся к деревне на побережье. Мастер Гун попросил вас подняться на палубу». «Что?» — она вздохнула. Отрываться от медитации в тот момент, когда кажется, что уже ухватил за хвост истину, откровенно не хотелось. Однако если Иссы зовет ее лично, значит что-то случилось. О том, что летящая рыба на своем пути в район патрулирования обязательно зайдет в порт подскока, чтобы обновить запасы воды и еды, она знала уже давно. Береговая деревушка у устья реки – удобное место для того, чтобы закупиться и пополнить запасы, по пути назад, продать кое-какую добычу, отдохнуть и узнать последние новости. Что же все-таки случилось? Она встала на ноги и накинула на плечи плащ, натянула омегасу и вышла из каюты. Поднялась по деревянной лестнице, вслушиваясь в гортанные крики команд и топот ног на палубе. «А вот и ты!» – кивнул мечник, когда она подошла к нему. Он стоял у борта и напряженно вглядывался вперед. «Приготовься! Что-то не так? Видишь дым? Дым?» Она всмотрелась туда же, куда смотрел Иссы. С правого борта была видна сине-зеленая полоска берега, покрытые лесом горы. Где-то впереди, в небо поднимался столб дыма, хорошо различимый в чистом воздухе. Она собрала ЦИФ кристальные линзы, увеличивая и приближая берег, но ничего не добилась. Берег, лес, горы, дым. Ничего больше, отсюда не видать. Покосился на нее Иссы. Там залив, деревня скрыта за деревьями и холмом. Интересная у тебя техника. Да, кивает она, оглядываясь. По палубе бегали загорелые матросы, раздавались команды, паруса разворачивались по ветру, глухо забил барабан. Во всей этой суете она чувствовала себя немого виноватой, все были заняты, только она тут у борта пассажиром стояла. Хотя да, абордажники тоже столпились у борта, глядя на дым. «Может, у них праздник какой?» — сказал Иссы, таким голосом, что она сразу поняла, он и сам не верит в такой поворот событий. 3 года назад было такое. Вторит ему другой абордажник, загорелый и покрытый татуировками с ног до головы, сплошные драконы и карпы, в ухе, сережка, голова обмотана синим шелковым платком, на поясе висит короткий и широкий тесак. «Да», — продолжает тип с сережкой. «Помните, мы издалека дым увидели, а у них дочь старейшины замуж выходила. Свадьба на всю деревню, костры, танцы, песни свиней зарезали 15, выпивка была. Я тогда с такой девчонкой познакомился, верткая такая и глаза, во, а какая задница. Пришлось откупную с утра платить. В тот раз мы дым увидели только вплотную подойдя», отвечает ему Иссы. «А сейчас мы даже деревни не видим, а дым, вот он. Ну может у них 2 свадьбы сразу», предполагает абордажник, тиская рукоять своего тесака. «У старейшины Вана 4 дочери, из них 3 на выданье. Да и что толку гадать? Подойдем поближе, увидим». «Да, это точно, толку гадать нет». Иссы повернулся и снова вгляделся в далекий дым на горизонте. Сиатай спустилась в каюту и сняла плащ, взяла в руку свой посох, в котором было спрятано скрытое лезвие, подарок Лицзянь. Спрятала в пояс 2 темных шарика курительной смеси и вернулась на палубу. Время тянулось медленно. Казалось, что летящая рыба вовсе не движется, замерев на воде, но вот, наконец, они завернули за мыс. Береговая стража. Раздались крики среди команды, Сиатай пригляделась. Вдали виднелась деревушка, небольшие домики были охвачены огнем, а на воде, загораживая огонь, стояли 3 корабля с красными парусами. На парусах она увидела иероглиф Гуа. Такой иероглиф означал одно – это собственность императора. Государственные люди на борту этих кораблей. Береговая стража, до сих пор она не слышала о таком. Разворачиваемся немедленно. Живее, дети кита и черепахи. Раздается рык капитана, и моряки бросаются к такелажу, спеша выполнить команду. Что происходит? Сиатай спрашивает у Иссе, который вцепился пальцами в деревянный поручень и подался чуть вперед. Имперская береговая стража. Это корабли Лигуана. Коротко бросает ей мечник. Ни имя, ни название организации, ничего ей не говорят. Она переводит взгляд на корабли, фокусирует взгляд, формируя линзу Иссы. Они поднимают якоря, говорит она. По крайней мере флагманский, тот, что побольше. И нет, остальные тоже. Кто это такие и почему они жгут деревню? Если это люди императора, то зачем им убивать и грабить своих же подданных? Поднимают якорь, это плохо, корабли стражи намного быстрее, чем наш. У них корпуса покрыты лаком, они скользят по воде, как водные пауки. Мечник прикусывает ноготь на большом пальце, погрузившись в свои мысли. Сиатай понимает, что ничего от него не добьется и оглядывается в поисках Кайсики, увидев его неподалеку, манит к себе. Кто это такие? И что тут происходит? Задает она ему вопрос. Кайсики бросает взгляд на корабли и морщится так, словно лимон съел. Береговая стража, люди Лигуана, генерала под облачным знаменем пяти добродетелей, отвечает тот. Генерал Лигуан поклялся, что выкорчует и выжжет каленым железом всех пиратов и контрабандистов южных морей, прекратит незаконную торговлю и обеспечит законный порядок на побережье Срединной империи. Хаем, ну это я могу понять. Сиатай оглянулась через плечо назад, туда, где суда под красными парусами с иероглифом Гуа поворачивались вслед за ними. Но зачем деревню-то жечь? Так он считает, что все деревни на побережье сотрудничают с пиратами и контрабандистами. И честно говоря, скорее всего так и есть. Чешет затылок Кайсики. Как тут не сотрудничать? Если какая деревня будет по указу императора поступать, так она должна при виде наших кораблей твердо выступить и потребовать сдачи в плен с конфискацией имущества. И конечно же, не продавать провизию и не давать воды, не торговать и никак не помогать. Какая деревня так делать будет? Это ж чистое самоубийство. Я на Черном флоте служил. Поглядел бы я, как деревенский староста от могучего Сингхана потребовал бы оружие сложить и сдастся. Постой, так береговая стража просто уничтожает все рыбацкие деревушки на побережье? Это же безумие какое-то. Ну, наверное, не все. А там самые удобно расположенные. Или те, что на глаза попались. Кайсики опять чешет затылок. Люди генерала считают, что если лишить пиратов и контрабандистов поддержки на берегу, то справиться с нами будет легче. Вот как она смотрит, как корабли позади них распускают красные паруса по ветру. Не уйдем, обреченно говорит Кайсики. Для меня было честью быть вашим учеником, наставница. Что-то ты как-то очень уж быстро сдаешься, говорит Сиатай. Они ж еще далеко, всякое может случиться. На море случайностей маловато, отвечает ей Иссы, поправляя меч. Тут если вы друг друга заметили, уже все предопределено. Купец какой, от нас все равно не уйдет, а видя количество абордажников, многие и вовсе сдаться предпочтут, чем нас злить и сражаться. Ну а тут три боевых фучуань, каждая из которых в два раза больше, чем наша летящая рыба. Но самое главное, флагман. Это корабль Фудзина Синхэ, второго лейтенанта генерала Лигуаня. Фудзин, мастер-заклинатель шестого небесного уровня. Ему подвластны ветра, и уж он-то догонит нас в два счета. А когда догорит, мечник качает головой. Я даже не считаю пушки на его корабле, ему не нужны пушки. Он нас догонит и потопит стихийной техникой. Или призовет одну из своих морских тварей. У него два контракта, с девицей акулой и с кракеном Мичуань. Так что приготовься принять бой, сестра по пути меча. Жаль, что на море, терпеть море не могу, я бы хотел помереть на суше, скрестив свой меч с мечом достойного противника, а не утонуть в морской пучине, пока мой корабль разрывает на кусочки кракен. Пушки, я так понимаю, что у нас их нет, верно? Сиатай дожидается угрюмого кивка. А если найду, вам так сильно этот вот противовес на мачте нужен, что, в теории, успокаивает его Сиатай, запуская руку в пояс и вынимая оттуда коричневый шарик с пылью. Просто теоретически, противовес нужен, но если мы сумеем отбиться и уйти от эскадры стражей, то и черт с ним, машет рукой Иссы. Но что ты с ним делать собралась? Глава 23. В теории все было довольно просто. Сиатай не испытывала особых иллюзий относительно собственного мастерства мечника, потому что сколько раз она брала меч в руки, столько раз сестрица Лицзянь вытирала ею пыль и валяла по земле. Все ее достижения, два раза сумела срезать ленточку с пояса ее строгой наставницы, и то гордилась этим как не в себя, очень сильно гордилась. Однако заклинателем Сиатай была грозным. По крайней мере, она так считала, что могут сделать заклинатели ее уровня против пушки Гаусса, а против 10 выстрелов кинетическими болидами подряд, никто из известных ей заклинателей не выстоял бы. Она находится в уникальном положении, благодаря разорванным меридианам она не может удерживать ци в себе, это приводит к истощению, голоду, потере рассудка и истощению жизненной силы и в конце концов, смерти. И только школа управления духовной энергией, наука сестрицы Лицзянь, позволяла ей не страдать от истощения, а чувствовать себя нормально. При этом, эта наука позволила ей работать с ци так, как это делают начинающие, по чайной ложке, по чуть-чуть. Поэтому ей нужны были теперь все эти приемы боя мечников и культиваторов, ведь если сравнить ее прежние запасы и нынешние, это будет как маленькая пиала и городской пруд, как рыбешка и кит. Ей очень трудно давались эффективные заклинания с высоким КПД, минимум затрат ци, максимум результата. Она слишком привыкла быть расточительной, хлестая энергией ци во все стороны, как из пробитого стрелами чайника. Однако в этом были и свои плюсы, вернее, только один плюс. Она могла управлять гигантскими объемами ци. Все, что ей было нужно, закинуть в рот две небольшие пилюли коричневого цвета и подождать, пока ей не начнет вязать рот отвратительная горечь перетертых и высушенных корней белого лотоса истины. Пока по ее телу не ударит поток энергии, которую она легко перенаправит в свои заклинания. С каждым употреблением таких вот пилюль она чувствовала, что приход становится все меньше и меньше. Когда-то одной такой пилюли хватало на месяц, на недели, потом, на несколько дней. Сейчас, пара часов, не больше. Потом ци ускользала от нее, утекала через порванные меридианы, как вода в дырявом ведре, изливаясь фонтаном во все стороны. Ну и пусть две пилюли, она увеличит дозу. Ей нужны эти две пилюли и снаряды. То, что можно метнуть через разделяющую их морскую гладь. Можно метнуть этот вот противовес. Он весит навскидку около 20 даней. Жаль, что на корабле нет чугунных ядер или здоровенных камней. Дерево не годится, слишком легкое, сгорит в полете. Сиатай удержала себя от того, чтобы закинуть в рот коричневые шарики и спрятала их в пояс. Не слишком ли она торопится? На самом деле, она желает уменьшить количество жертв и спасти себя и экипаж судна, или же просто хочет найти повод, чтобы бросить пилюли в рот и проживать их, наслаждаясь потоком силы. Жаждет снова почувствовать себя всемогущей, и потом она уже пожалела, что, поддавшись первому порыву, съела пилюлю в тот раз, на берегу. Ощущение вяжущего голода преследовало ее почти неделю. Слава приемам управления духовной энергией, она смогла наполнить себя природной ци и не страдать от ее недостатка. Однако все это время на подсознании как будто зудил голос, который говорил ей: «Да ладно, это же местный наркотик, его тут просто завались. Это не север, где пилюль днем с огнем не сыщешь, это же юг, тут его ящиками. В каждом курительном доме есть. Так что пока есть деньги, ты не будешь страдать от недостатка энергии, давай, съешь эти пилюли». И она чувствовала, как ее рот наполнялся слюной, предвкушая вяжущую горечь, а тело содрогалось от ожидания теплого потока энергии. «Мать моя женщина», — думала она, — «я все-таки наркоманка. Самая обычная наркоманка, вот уже и причины себе придумываю, чтобы употребить. Пройдет какое-то время, и в каком-нибудь курительном домике на окраине Закхэя, под грудами грязных, обоссанных и вонючих тряпок, вы найдете ту самую Сиатай, которая когда-то была седьмой сестрой с горы Тяньша. Уж тогда-то никому в голову не придет считать ее аватарой Кали или милосердной Хушень, потому что богини или демонессы нипочем не стали бы валяться под грудой грязных тряпок, потребляя коричневую дурь. Почему-то она была уверена, что у Хушени, тем более у Кали, хватило бы силы воли, чтобы не подсесть на заемную силу. А с другой стороны, если прекратить бояться и вешать ярлыки наркоманка-проститутка, то потребление таких пилюль давало ей такой мощный единовременный прилив сил, что это было бы глупо игнорировать. Ну хорошо, вот попадет она в ситуацию пан или пропал, там, грудь в крестах или голова в кустах, и что, скорчит физиономию, дескать, я лучше чистая останусь, наркотиками себя не замараю и помру, кому тогда ее чистота и непорочность нужна будет? Сиатай не испытывала иллюзии и прекрасно понимала, что толку от ее мертвой тушки, чуть, даже если с точки зрения гастрономической, пользы в этом ни на грош, ни кастрюлю не наполнишь, ни подушку не набьешь. Так что Сиатай, сидя в своей тесной каюте и борясь с приступами недостатка ци методом медитации, твердо решила, что принимать пыль просто так не будет, никогда и ни за что. Лежать на грязном полу в каком-нибудь притоне Закхэя или Гуанчжоу, обмочившись и глядя в пустоту стеклянными глазами, она не хотела. Больше всего пугала даже не бессмысленная смерть, а стыд. Стыд, который пришлось бы испытать, узнай от этом Ли Цзянь. А в том, что та узнает, Сиатай не сомневалась ни на миг. При этом, она признавала то, что пилюли могли в какой-то момент спасти ее от неминуемой смерти, а значит, в этом случае прием таких пилюль был оправдан. Вот и все. Она поступает логично, рационально и не испытывает ненужных рефлексий ни в ту, ни в другую стороны. Осталось только решить, насколько эта ситуация является ситуацией жизни или смерти. Ну вот и все, как-то обреченно сказал Кайсики, глядя назад. Сиатай проследила за его взглядом и не нашла оснований для паники. Вражеская эскадра была довольно далеко, на море расстояние определить трудно, ей нужен дальномер, но даже без него ясно, что далеко. Заклинатели в Поднебесной предпочитали бой на средней дистанции, переходящей в ближнюю, на расстоянии, с которого уж совершенно точно белки глаз видны. Оттуда и атаки по площади, расходящиеся веером и сметающие все на своем пути, но теряющие силу уже на 30 чи. Между кораблями даже на взгляд, больше, чем 10 ли. Стоящий рядом Иссы, молча потянул ленту с пояса, перекинул ее через одно плечо, за спину, потянул через другое, подвязывая рукава кимоно, поправил ножны меча, положил ладонь на рукоять. Он явно готовился к бою, но противник был еще далеко. «Они же далеко», — выражает она свое недоумение вслух. «Вы чего, вон там, наставница Тай, посмотрите на воду между нами», — отвечает ей Кайсики и достает из-за пояса свой тесак. Она хмурится и переводит взгляд на воду. Белая пена на волнах, стоп, откуда там пена? Она присматривается. Сперва она думает, что противник выпустил по ним торпеду, потому что водную гладь рассекает пенный след. Но какая к черту тут торпеда? Или это заклинание торпедоцы имени Роберта Уайхеда и Ивана Федоровича Александровского? Кракен рассеивает ее сомнения Кайсики. Сейчас он доберется до нас и про кракена вся Тай никогда прежде не слышала. Про драконов, фениксов, единорогов и прочих слышала и не раз, но про кракенов и все. Кайсики взвешивает в руке свой тесак, рубите щупальца, наставница Тай, не дайте себя схватить и утащить под воду. Хаем, она колеблется, запускает руку в пояс и достает две темных горошинки. Съесть или нет, с одной стороны вроде как непосредственной угрозы не видно, а с другой, недаром же Кайсики и Иссы напряглись, да и на палубе начался переполох, как увидели пенный след, который к ним потянулся, матросы разобрали багры и топоры, кто-то начал торопливо привязываться к мачте, команды капитана стали состоять из одних ругательств. Пенный след приближался, пусть не так быстро, как настоящая торпеда, но неумолимо. Исиатай наконец перестала колебаться и решительным жестом забросила в рот одну коричневую горошинку и разжевала ее, закрыла глаза, прислушиваясь к горькому вкусу, который мгновенно заполонил ей рот, стараясь не упустить момент, когда теплая волна цихлынет в нее, наполняя ее центры и согревая все тело. И вот, наконец, она раскинула руки в стороны, наслаждаясь ощущениями, да она не будет употреблять эти пилюли просто по прихоти, просто из желания, но это не мешает ей насладиться этим чувством, заполняющей все тело силы. Мгновенно, одним рывком, она вернула себе свою сферу ци, разом ощущая все, что происходит вокруг на расстоянии окружности в радиусе около двух жени, примерно 5 метров, если в мерках прошлого мира. Она открыла глаза, почувствовав что-то необычное, и открыла было рот, чтобы предупредить команду, но раздавшиеся крики заглушили ее «берегись», а потом последовал удар. Корпус судна содрогнулся и накренился, несколько матросов покатились по палубе. Она устояла на ногах только потому, что успела подпрыгнуть и активировать лезвие ци на ступнях. «Стоять крепко, руби все вместе, навались», — раздался рев капитана Шо, и сперва она не поняла, что именно «рубить», а потом увидела щупальца. Толстые щупальца мгновенно взметнулись из воды, в воздухе мелькнул какой-то несчастный, который попался и был мгновенно утащен за борт. Она поняла, что рядом с ней, на том месте, которое только что занимал Иссы, уже пусто. Он появился чуть впереди, взмахнув мечом, и одно из щупалец, сжавших корпус корабля, тут же отлетело в сторону, разрубленное пополам. Тут же рядом кричал что-то нечленораздельное Кайсики, брызгая слюной и со всех сил рубя своим тесаком такое же щупальце, но не оставляя на нем даже царапины. Корпус корабля трещал в могучих объятиях подводной твари. Сфера показывала, что кракен второго лейтенанта Фудзина Синхэ, огроменный, явно выходит за пределы границ ее восприятия в ци. «Сестра по мечу, помогай!» — выкрикнул Иссы, метнувшись в другую сторону, и еще одно щупальце взлетело в воздух, разрубленное пополам, а воздух содрогнулся от низкочастотных вибраций. Существо явно было недовольно. Она бросила взгляд по сторонам и увидела, что кроме Иссы, никто не добился особых успехов в отрубании щупалец подводной твари. У капитана Шо и еще парочки других получалось прорубить прочную кожу, но и только. Быстрый анализ ситуации. Здоровенный кракен, кальмар-переросток, вцепился в летящую рыбу снизу. Теперь понятно, каким образом второй лейтенант генерала Лигуаня побеждал на море. Сперва он отправлял призывного фамильера в качестве перехватчика. Тот догонял корабль противника и захватывал его, и даже если не мог потопить, то существенно замедлял ход. А пока команда была занята тем, что лихорадочно рубила щупальца, которые, как выяснилось, не так-то и легко отрубить, флагман второго лейтенанта приближался на дистанцию, достаточную для комфортной работы заклинаниями и пушками. Моральный компас, она, находится на корабле пиратов, фактически является преступником, береговая стража, это государственные люди, призванные исполнять законы волю неба. Фактически сейчас она является двойным агентом, желая найти тех, кто в свое время напал на остров Тахуа. С точки зрения глобальной береговая стража, генерал Лигуан и его второй лейтенант Фудзин, ее союзники. И она и они, желают почти одного и того же, уничтожения пиратов. Вот только генерал желает убить всех пиратов, а ей нужны конкретные. Заниматься выкорчевыванием пиратства как явление она не собирается, да и ресурсов у нее нет. Ей нужны конкретные люди. Нужна информация о них. С точки зрения целеполагания между ней и людьми на боевых кораблях за кормой, нет противоречий, однако, попробуй им об этом скажи. Сиатай здесь жила уже не первый день и прекрасно понимала отношение чиновника или офицера империи, официального лица и уполномоченного сыном неба, к какой-то неизвестной побродяжке. Никто не станет с ней союза заключать. Однако это не повод топить корабли береговой стражи, все-таки они на стороне неба, против хаоса, хотя с деревней это некрасиво получилось, да. Но кто она такая, чтобы судить? Может, там деревенские и правда бунт подняли? Она колеблется. Попала между двух огней, но придется выбирать сторону. Да и выбора у нее особенного нет. Она на пиратском корабле, у нее подписан договор о разделе добычи. Что она может сделать? Вывод: лучше бы избежать встречи с кораблями противника. Она может попытаться обрезать щупальца кракена или вовсе убить его. Тогда скорость летящей рыбы увеличится, а еще, она может попытаться замедлить ход кораблей береговой стражи, разбив им грот мачты. В своей точности она уверена, это будет самый приемлемый выход из ситуации. Боя не будет необходимости убивать людей императора. Не то, чтобы у нее блок запрет на это стоял, но все же, офицеры и матросы на кораблях не были ни в чем виноваты, просто выполняли свою работу. Она открывает глаза, приняв решение. Синеватый выхлоп энергии поднимает ее в воздух, пальцы правой руки ложатся на рукоять ее посоха, она нажимает кнопку, высвобождая скрытое лезвие. Она не может ухнуть в тело кракена пушкой Гаусса, потому что тот под водой прямо под судном, но она может. Тысяча мечей. Техника первого брата горы Тяньша. В воздухе появляются призрачные копии клинков. Техника сама по себе не так уж и сложна в исполнении, концентрация ци в лезвии своего меча. Формирование двойников клонов в окружающем пространстве. Сама техника довольно проста, хоть и затратна. Но вот управление всеми этими клинками мастерства первого брата она никогда не достигнет. Но у нее задача попроще, чем фехтовать каждым из клинков в отдельности. У нее всего лишь несколько десятков щупалец, которые следует обрубить. А благодаря сфере ци, она совершенно точно знает, где расположено каждое. Она сжимает левую руку в кулак, оставляя указательный и средний палец в универсальном жесте мечника и опускает пальцы вниз. Град из призрачных лезвий обрушивается вниз, на толстые щупальца, перерубая толстую кожу. Ярко-синий хор брызжет во все стороны, низкий гул возмущенного кракена отдается в костях всего тела. На палубе кто-то падает, зажимая уши и крича от боли. Она опускается на палубу, осматриваясь. На палубе корчится обрубок щупальца, разбрызгивая ихор по деревянным доскам. Матросы ошарашенно озираются по сторонам. «Истинная Кеншин!» — раздается голос сзади. «Иссы!» Он уже вложил меч в ножны и уважительно поклонился ей. «Прошу прощения, что не распознал вашу истинную силу в начале нашего знакомства. Что это было?» Рядом с ней оказывается сам капитан Шо, разящая длань. «Это ты сделала? Молодец. Но этого мало. Нам нужна скорость. Сможешь помочь, иначе мы не уйдем». «Скорость?» Она бросила взгляд за корму, туда, где их догоняла эскадра береговой стражи. «Попробую. У вас есть такие же?» Она кивает на мачту с висящим на ней железным шаром противовеса. «Штуки? Типа пушечных ядер? Есть балласт в трюме. Обычные камни, большие такие булыжники разные там есть». Тут же сориентировался капитан. «Ты хочешь им паруса перебить, а щит пробьешь?» «Щит?» — моргает она. «Щит? Это же имперские боевые фучуань, на них пушки стоят и каждая защищена щитом. На обычных простой, артефакторный стоит, а это корабли береговой стражи. Наверняка там щитовики есть. Похоже, что мне придется поучиться основам морского боя. Задумчиво говорит себе под нос Сиатай. Что за щиты? Баллистические, перехватывают любые заклинания, которые могут повредить кораблю. Когда начинается пушечная дуэль, сперва просаживают щиты. Охотно делится капитан, в зависимости от типа щита и силы артефакта. Ну или бывают маги-щиторики, которые вливают энергию в артефакт. У вас на севере такого нет, или ни разу не видела. Слышала, что щиты бывают, но индивидуальные, а не на корабль. Ну или над крепостью там. Распоряжусь камни на палубу вытащить, говорит шуразящая длань. Если вытащишь нас из этой передряги, увеличим твою долю с 10 до 50. Глава 24. Увеличение доли в добыче, подцарство и дочку в придачу. Шуразящая длань был готов предложить что угодно, дорога ложка к обеду. Сейчас, когда летящая рыба попала в переплет, он не торговался. Сиатай открыла было рот, чтобы сказать что-то ободряющее, но в этот момент корабль снова покачнулся, а на бортах снова появились толстые щупальца кракена. Зазевавшегося матроса захватило, легко переломало пополам и утащило за борт, вниз, в морскую пучину, только неожиданно высокий вскрик несчастного повис в воздухе. «Тысяча мечей!» — восклицает она, выбрасывая руку с сжатыми вместе указательным и средним пальцами. Буря клинков и призрачные лезвия вновь обрушиваются на щупальца, обрубая их и сметая с бортов. Но на замену отрубленным, снизу лезут новые, еще толще. Никто из команды уже не подходит к борту, все сгрудились на палубе ближе к мачтам. Мечник Иссы взмахивает своим клинком, отрубая кончик еще одного щупальца, но взамен, тотчас вырастает новое. Оно же как гидра, цедит сквозь зубы Сиатай, поворачиваясь к своему ученику. Кайсики, почему не сказал? Я никто и не знал, оправдывается тот. Все, кто встречался со вторым лейтенантом Фудзином, рассказывали только про кракена, и что щупальца можно рубить, но что они отрастают. ТЦ, тысяча мечей, буря клинков, в воздух взмывают призрачные лезвия, продолжая наносить удары, срубая щупальца и отбрасывая вновь вырастающие, а она сама взмывает в воздух, поднимаясь над бортом, чуть в сторону, и под ее ногами, внизу, уже волнуется морская гладь. Отрубать отрастающие щупальца – бесполезная затея, она уже успела убедиться в том, что они отрастают практически мгновенно. Пока они будут бороться с щупальцами, флот второго лейтенанта Фудзина догонит их. Вступать в ближний бой с заклинателем такой вот твари ей категорически не хотелось, атаковать же сами корабли Фудзина, не разделавшись предварительно с кракеном, да он развалит судно на кусочки. Сиатай подозревала, что выживет и в этом случае, и даже до суши доберется, однако лишится транспортного средства и информации, которая ей так нужна. Ну и а что если второй лейтенант Фудзин на самом деле такой страшный? Она уже встретилась тут с непобедимым черным рыцарем, так что лучше действовать издалека. Она опускается вниз, скользит над волнами на лезвиях ЦИ, закладывая вираж. Сфера ЦИ дает ей знать, где именно под килем корабля находится чудовищная туша кракена. Огромный кальмар, похож, очень похож. Вот только у кальмаров нет своей системы циркуляции ЦИ, нет развитых челюстей и бронированной шкуры, нет 12 глаз и бритвы на острых когтей на присосках. Тысяча мечей, буря клинков, призрачные лезвия ныряют под морскую гладь, в глубину под летящую рыбу, и вода тотчас окрашивается в темный цвет. Инфразвуковая вибрация отдается в костях. Не нравится, Сиатай скользит над волнами, уворачиваясь от взмывающих в воздух щупалец. Они выстреливают из-под воды, словно копья, во все стороны летят брызги. На короткий миг она видит блеск радуги в падающих каплях. Еще раз, тысяча клинков. Полупрозрачные лезвия снова ныряют под воду, но она видит, что и это бесполезно. Раны на теле кракена заживают мгновенно, такие атаки его не остановят. Появившуюся мысль об ударе пушкой Гаусса она тотчас гонит прочь. Кракен находится под водой, более эффективной защиты против баллистики не сыскать. Кинетический болид, посланный с малой скоростью, будет стремительно терять убойную силу с каждым метром, пройденным под водой, а кинетический болид, посланный с максимальной возможной скоростью, превратит воду под летящей рыбой в плазму и, скорее всего, уничтожит корабль. Нет, привычные на суше решения тут не сработают, нужно что-то придумать и как можно скорее. Рядом с ней из воды выныривает щупальце, и она взмахивает клинком, отсекая его. Оно падает в воду, поднимая брызги, и в воздухе на короткий момент снова повисает радуга. Сестра меча. С палубы к ней обращается Иссы. Это бесполезно. Атаковать нужно в сердце, клинком. Если ты отвлечешь его, я нырну. И действительно, сумасшедший островитянин уже скинул с себя одежду, оставшись в набедренной повязке и с мечом наголо. «Отвлечь, как?» — выкрикивает она, кружась между щупалицей, срубая их под корень, поднимая новые и новые фонтаны брызг. «Ты все правильно делаешь, бонзай!» Иссы прыгает с борта прямо в воду. «Сумасшедший!» Сиатай спешит к месту его падения, потому что в сферице и отчетливо видит, как щупальца начинают смыкаться над мечником. Она набирает скорости, выключает лезвие ци, вода ударяет ее в лицо. Она ничего не видит и не слышит, оглушенная ударом, вода оглушает, вода ослепляет, вода повсюду. Но в сферице она продолжает ощущать все движения ци вокруг, а кракен переполнен природной ци. Она снова включает лезвие ци и несется под водой, словно торпеда. Не успевая порадоваться новому способу передвижения, взмахивает мечом, срубая щупальца, которые тянутся к Иссею. Тем временем мечник ныряет к самому телу кракена. Вокруг него смыкаются щупальца, и Сиатай ощущает в сферице, что мечник вспыхивает. Щупальца размыкаются, в воде расплывается темное пятно крови. Сиатай выплескивает ци через ступни, ускоряясь и чувствуя, как ей сдавливает грудь, несется вперед через водную толщу, прямо в средоточие системы циркуляции ци твари, туда, где все меридианы и каналы соединяются в темное пятно природной энергии. Удар сотрясает ее и выбрасывает из воды. Какое-то время она не может сориентироваться, а потом понимает, что летит в воздухе, падая вниз, успевает сгруппироваться, прокатившись по поверхности воды. Мысленно благодарит доспех ци, без него она бы сейчас сломанными ребрами не отделалась, но какая сильная тварь. Она снова встает на морскую волну, используя свои лезвия ци на ногах, и скользит обратно, к кораблю. Из воды выныривает Иссы, его лицо бледно, но он в порядке. Сфера ци не видит кракена. Они убили его, или он отступил сам, на корабль. Машет рукой Иссы и легко встает на воду, отталкивается ногой, взмывая в воздух. Что такое? Они же отпугнули кракена. Все должно быть в норме, или... Сиатай озирается, тоже отталкивается ногой от воды и легко взмывает в воздух, опускаясь на палубу летящей рыбы. Мокрое дерево палубы касается ее босых ног. Она опять порвала сандалии. Ну конечно, никогда не слышал, чтобы кракена одолели вот так, говорит Кайсики. Она поворачивается к нему, видит его восхищенный взгляд и капли на его лице, то ли пот, то ли морская вода. Мы не одолели его, ворчит в ответ Иссы. Это призывной зверь, его отозвали. Ничего не изменилось, они готовят орудие к бою. Она бросает взгляд за корму, туда, где паруса с иероглифом Гуа все ближе и ближе. На носу у флагмана какая-то суета. Она напрягает зрение. Дыхание дракона. Орудие флота генерала Лигуана. Как только окажемся в радиусе поражения его орудий, нам предложат сдаться. Бормочет рядом Кайсики. А если не сдадимся, откроют огонь. А если сдадимся, проведут следствие и казнят. Пожимает плечами матрос. Что в лоб, что по лбу. Хмыкает Сиатай. Ничего подобного. Отзывается Кайсики. Тут мы просто потонем. Ну или в огне сгорим. А если в руки Фудзина попасть, то будет следствие. Следствие проводит императорские тихие крики, и уж лучше сдохнуть, чем через следствие пройти. Хаэм. Сиатай вспоминает старика Вейдуна, его жилистые руки и спокойный, уверенный взгляд. Старик был ветераном подразделения тихих криков, и по нему нипочем не скажешь, что он жесток, да и не был он жестоким, просто выполнял свою работу. Однако же о человеческом теле и боли, которую можно этому телу причинить, он знал едва ли не все. Его рассказы о былом тихими летними вечерами, когда они сидели после ужина на скамейке за конюшнями, вызывали внутреннюю дрожь. Многое помнил старик Вейдун, и, честно говоря, половину из его рассказов хотелось сразу же забыть. Тем не менее, она прекрасно помнит его пояснение, что такое горшок Гуанин или там сапоги южного дракона, и попадаться в руки имперским палачам неохота, ой как неохота.